Неловко нам всем стало. «Это моя ассистентка!» — вскричал дядя Валя. «И даже не моя, а Михаила Никифоровича! А ведь он тогда бутылку открывал, не я же! Михаил Никифорович, ты что молчишь?» И дядя Валя толкнул Михаила Никифоровича в бок. «Да», — пробормотал Михаил Никифорович, — «моя, она, подруга и это». В иной раз педант Сапко обратил бы наше внимание на то, что Михаил Никифорович привел уже одного друга и ассистента, а именно дядю Валю. И, стало быть, хватит. Но тут он промолчал. «И как же вас зовут?» — улыбнулась Светлана Юрьевна подруге Михаила Никифоровича. Незнакомка словно бы растерялась. «Любовь Николаевна ее зовут», — обрадовался дядя Валя. «Да, Любовь Николаевна», — быстро согласилась гостья. «Любовь Николаевна Кашинцева. Или просто Люба». «Что ж вы стоите-то, Люба?» — подскочил дядя Валя. «Вы садитесь вот сюда, между мной и вашим Михаилом Никифоровичем». Любовь Николаевна села, дядя Валя тут же обхватил ее за плечи, а Любовь Николаевна руку его сняла, прошептала дяде Вале что-то строго, но доверительно, отчего дядя Валя рассмеялся и сказал громко: «Но беда-то ведь небольшая, а?» А Михаил Никифорович нахмурился и взглядом дал понять дяде Вале, что поведение его бестактное. «Да я же к Любочке как отец!» — объяснил свой порыв дядя Валя. А Светлана Юрьевна отошла. И на Любовь Николаевну, и на Михаила Никифоровича смотрела ласково. Победу Серова над каракулевой шапкой отметили шумно, со звоном бокалов. Протоколист Миша Кошелев представил нам проект протокола. Имевшие право подписаться под ним подписались. И понеслось застолье. Тут мы потихоньку рассмотрели Любовь Николаевну. Женщина она была приятная, то есть так казалось. Это именно она пыталась подойти к нам в автомате, но двое мужчин заслонили ее, и она исчезла. Тогда она шла к нам в свежей дубленке и большой лисьей шапке. И теперь она была одета прилично. Не знаю, какие нынче наряды в Кашине. Я был там последний раз лет 15 назад. Но во всяком случае наша Любовь Николаевна провинциалка не выглядела. Для Москвы, оговорюсь, для Москвы. Может быть, для какого-нибудь Парижа она была явная провинциалка. А для нас внешность и манеры ее сошли вполне за светские. К Серову явилась она в джинсовом костюме, и было видно, что костюм этот не от рабочей одежды. В красоте, или, вернее, миловидности ее лица виделось нечто нестандартное, но, впрочем, забавный короткий нос, полные губы, тихая крестьянская улыбка, правда, редкая. Отчасти эту стандартность разрушали. И была сегодня у Любови Николаевны коса, темно-каштановая, но не та коса, которая для иных женщин, особенно пышных, становится как бы сущностью натуры, а коса скорее декоративная, элемент сложной прически, сочиненной дамским мастером в стиле ретро. Нет, неплохо выглядела подруга Михаила Никифоровича. И не наблюдалось в ней ни необыкновенных щек, ни кривых клыков, обещанных нам Филимоном Грачевым. Как и Михаил Никифорович, я дал бы ей лет 25-27. Сидела она смирно, больше молчала, как бы прислушивалась и присматривалась к нам. Даже я ощутил дважды ее заинтересованный взгляд, словно бы исследовательский. Мы и сами на нее глазели. Экое явление. Впрочем, скоро застолье отвлекло нас от наблюдений за Любовью Николаевной. Пошли в ход и коллекционные кружки. Светлана Юрьевна принесла из кухни горячие креветки. В шуме и звоне Любовь Николаевна как бы утонула. Была она за столом и не было ее. Однако через час мы о ней вспомнили. Курильщики решили выйти из-за стола, и я не курю, но тут понял, что и мне нужно выйти. И так случилось, что у шахты лифта мы оказались всемером. Михаил Никифорович, Игорь Борисович Каштанов, дядя Валя, Филимон Грачев, я, Серов и Любовь Николаевна. Курила она новость. Игорь Борисович протянул ей зажигалку, она затянулась. Пальцы у нее были тонкие, красивые. «Извините, пожалуйста, что я об этом поведу речь», — сказала Любовь Николаевна. «Но мне ночевать негде». Мы молчали, смотрели в стены. «Вы ведь разбили бутылку там, на детской площадке», — сказала Любовь Николаевна. «Где же мне жить?» «У меня вся комната завалена гирями и гантелями», — хмуро заявил Филимон Грачев. «Жить я имею право лишь у основных владельцев бутылки», — сказала Любовь Николаевна деликатно, как бы извиняясь перед Серовым, мной и Филимоном. «Мы с Серовым только головами покачали. Вот, мол, какие печальные обстоятельства». «Любовь Николаевна», — галантно произнес Игорь Борисович Каштанов, и было видно, что говорит он искренне. «Я бы с удовольствием ввел вас в мой дом, но моя соседка тут же наскребет жалобу. Я же в плохих отношениях с райисполкомом». «А я импотент», — выскочил дядя Валя. «У меня был климакс. Я тем более не могу». «При чем тут импотент?» — удивился Каштанов. «А при том», — обиделся дядя Валя. Потом он сказал. «И бутылку я не открывал и не разбивал. Я бы посуду сдал. Это Мишка трахнул ее о кирпичи». «Я же нечаянно», — пробормотал Михаил Никифорович. «А у меня из-за этой бутылки», — жалобно произнесла Любовь Николаевна, и губы ее нервно вздрогнули. «У меня из-за нее я и прийти-то к вам не могла, и...» Она сразу же замолчала. Видно, и так сказала лишнее. «Не печальтесь, Любовь Николаевна», — заверил ее растроганный Каштанов. «Мы вас пристроим. Вот у Михаила Никифоровича однокомнатная квартира». «Да уж», — обрадовался дядя Валя. «Ты, Миша, бери ее. Ты бутылку разбил». Мы поддержали Каштанова и дядю Валю. «Пожалуйста», — неуверенно произнес Михаил Никифорович. «Только ведь Любовь Николаевна — женщина. Я буду стеснять ее». «Ничего», — сказал дядя Валя. «Да я бы на твоем месте». «Я столько пережила за эти дни», — сказала Любовь Николаевна. «Мне так нужно было выйти к вам, а я не могла. Вот только когда ощутила просьбу Анатолия Сергеевича, лишь тогда я прорвалась». Мы вспомнили то мгновение. Просьба Серова, а то и мольба его, была существенная. Но сейчас мы уже думали о Любови Николаевне. Стояла она тихая, нежная, с влажными глазами, и мы расчувствовались, жалели ее, хотели бы ее поддержать, а то и приласкать, как беззащитное дитя. Тут нас позвали к столу. Была подана индейка. «Знаете», — сказала Любовь Николаевна, «пока это все снова не началось...» «Пока глаза у нас еще умненькие», — уточнил дядя Валя. «Да, именно так», — продолжила Любовь Николаевна. «Я бы хотела просить вас об одолжении. Мне нужно знать о ваших желаниях, но о желаниях не случайных, не пустячных, исполнение которых, может, и пользы вам не принесет, а о желаниях для каждого из вас важных. Вы подумайте, и завтра мы встретимся». «Зачем же завтра?» — сказал Каштанов. «Вы отдохните, с Москвой познакомьтесь. Сходите на ВДНХ или в Ванду. Вечерки пишут там фестиваль косметики. Или на Таганку. А уж потом соберемся». «Хорошо», — согласилась Любовь Николаевна. Мы ели индейку и запивали ее кто чем. Тут и позвонили в дверь Шубников с Бурлакиным. В доме Серовых прежде они не были, да и в автомате Серов вряд ли здоровался с ними. Так, наблюдал их порой. А они пришли. «Ба!» — заорал Шубников. «Вот вы где от нас попрятались. В Останке не только и разговоров, что про шапку. Мы с Бурлакиным на птичке мерзнем, они здесь пьют и закусывают. Нехорошо, господа офицеры!» И Шубников с шумом занял стул, руки протянул к блюду с индейкой. «Слушай, Шубников, — сказал я, — чего вы пришли-то? Вас кто-нибудь звал сюда? Толя, ты звал их?» «Ну, — обиделся Шубников, — это, наконец, не по-джентльменски. Вы, гости-ветераны и хозяева, нас свежих, замороженных, должны были бы приголубить и обогреть, а ты дерзишь». И он положил себе на тарелку приметный кусок белого мяса. В мюнхенскую же кружку плеснул сибирской. «Что такое? Что такое?» — появился в комнате Бурлакин, задержавшийся было в прихожей. «Да вот попрекают нас с тобой, Бурлакин», — сказал Шубников. «Какие неблагодарные люди!» — взревел Бурлакин. «А у них там в ванне рыба плавает и фыркает». «Мой сазан, что ли?» — удивился летчик Герман Молодцов. «Сазан! Ничего себе сазан! Кит! Моби Дик! Нам бы его! Мы бы на машину наторговали!» «Они нам его подарят», — сказал Шубников. «Зачем им сазан-то? Мы здесь только одни с тобой и понимаем душу животных». «Тут и женщины», — оглядев компанию, повеселел Бурлакин. «Но мы им не представлены». И Бурлакин, как бы имея в виду женщин, исполнил некий Книксон. Покачнулся, но все же выпрямился. Все были сытые и напоенные. Благодушествовали, и я со своим неприятием Шубникова и Бурлакина остался в одиночестве. Они были представлены Светлане Юрьевне, проявили себя комплиментщиками. Ручку у дамы целовали и вспоминали строки из песен трубадуров. Я, вешней свежестью душа, на пыльную траву присев, узрел стройнейшую из дев, чей зов мне скрасил бы досуг. Словом, кое-как оправдали свое высшее образование, отчасти гуманитарное. Пришел черед Любови Николаевны. Услышав о том, что эта прелестная амазонка — подруга Михаила Никифоровича, Шубников, видно, сразу что-то заподозрил. «Миша», — заявил он тоном сюзерена, — «а насчет 3 рублей ты не забыл?» «2,5», — вздохнул Михаил Никифорович. «Ну, 2,5. Экий ты педант». «Не забыл. Пожалуйста, возьми их». «Ну уж нет. Ты мне их теперь не всучишь. Я догадываюсь, чем тут пахнет. Я свои права и возможности знаю». «Мы знаем свои права», — загоготал Бурлакин. «Меня не проведут. Я за эти 3 рубля и 1/100 не возьму», — заявил Шубников грозно. Но тут же успокоил публику. «А вот сазана я возьму. Не за те 3 рубля, конечно, а так». Все пошли смотреть молодцовского сазана. Молодцов уверял, что его сазан еще утром резвился в Волге и лишь по дурости и недостатку воображения дернулся к проруби, но когда перед съедением шапки сазана выгружали из рюкзака и опускали в ванну, то вид он имел скорее усопшего, нежели живого, хотя и дергал хвостом. Сейчас же он плавал и резвился и выглядел на все свои 7 килограммов. Бурлакин с Шубниковым только руки потирали и охали. «Такого бы на птичку! С этакой драматической мордой он бы им показал!» Неожиданно моим союзником выступил Сапко. Он сказал Серову. «Старик, отдай ты им рыбу, и пусть они катятся». «Фу, это грубо!» — расстроился Шубников. Впрочем, тут же он побежал на кухню, отыскал там ведро, какое не могло не оказаться на кухне Останкинской квартиры, с трудами и воплями всунул рыбу в ведро и сказал Бурлакину: «Пошли, пока живой». Уже в дверях Шубников скорчил зловещую рожу и сказал Михаилу Никифоровичу: «Помни про 3 рубля-то! Помни!» Потом добавил: «Рыбка ты моя золотая!» Глядел он не на ведро с сазаном и не на Михаила Никифоровича, а прямо на Любовь Николаевну, и смех его был мерзкий. После ухода Шубникова с Бурлакиным все вернулись к индейке, но тихим стало застолье. То ли о сазане скучали, то ли еще о чем. Потом возникла гитара, и запели. «Гори, гори, моя звезда», — громко пел Герман Молодцов, — и мы подпевали. Неожиданно запела Любовь Николаевна. Голос у нее был красивый, низкий, грустный. Пела она вот что. «Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг?» Пела медленнее, чем того требовал привычный темп песни, и оттого ее пение казалось усталым, печальным и вечным. Остальные голоса как бы расступились и отпали, все умолкли. Я слушал Любовь Николаевну, закрыв глаза. Деревня виделась мне, изгибы неспешной речки Кашенки, трепет листьев на прибрежных ивах, дрожание и покачивание водорослей в прозрачной, пока еще не зацветшей воде. И вдруг в видениях этих мелькнуло зловещее лицо Шубникова.